Глава 37. Маша. «Я дома», — отвечает Богдан. «Я не хочу выглядеть ревнивой истеричкой, но очень хочу уточнить. Не похоже на стену в твоей комнате?» «Это старая фотка», — прилетает мне. «Что? Я не понимаю. В каком смысле старая?» «Я не только что его сфотал. Давно». «Еще когда в школе учился?» — извлю я. «Типа того». И ржущий смайлик. Да уж, капец, как смешно. Для кого он сделал это фото? Наверное, отправлял какой-нибудь су... козёл. Да, я знаю, что у Богдана были девушки до меня. Много девушек. Это вообще не новость. Но почему мне все равно так больно? Это глупо. Но сейчас он со мной, а не с другими. Нам хорошо вместе. И все, что было раньше, неважно. И почему, блин, он не мог сфоткать свой член сейчас, персонально для меня? Это как-то вообще не по этикету. Если существует какой-то этикет относительно дикпиков. Все игривое настроение улетучивается. Я уже жалею, что начала эту дурацкую игру, что отправила Богдану в свою попу. Зачем я вообще ее сфоткала? Известно зачем. Чтобы найти на нее неприятности. Это же я. У меня же всегда так. Есть вариант вляпаться в какую-нибудь хрень, спуская жопу с поводка. И ведь я рассуждала вполне разумно. Я решила не проявлять инициативу, не писать Богдану первой, не заигрывать с ним, но не удержалась. Я никогда не могу удержаться. Всегда или ляпну какую-нибудь чушь, или сделаю какую-нибудь фигню, или отправлю голую жопу не тому мужику. Я ругаю себя, клянусь исправиться и начать новую жизнь с понедельника, стать, наконец, недоступной и загадочной женщиной. Стильной, уверенной в себе и, конечно, стройной и красивой. Как бы я хотела быть умопомрачительной стервой, к ногам которой гроздьями падают мужчины. Я выпала из реальности, замечтавшись о себе такой. И где я себя обнаружила, когда очнулась? Перед открытым холодильником. В зубах колбаса, в одной руке кусок сыра, в другой — шмат сала, которое у нас всегда есть для папы. Была бы третья, я бы в ней держала копченую куриную ногу, которая так и машет мне с полки. «Маша, брось все это!» — ору сама на себя. «Выплюнь колбасу и верни все в холодильник». «О, я бы тоже сало заточил», — раздается голос отца, с чесночком и с черным хлебом. На этих словах я глотаю слюни вместе с колбасой. Папа режет хлеб, бородинский. Он так вкусно пахнет. «Я на диете», — жалобно вырывается у меня. «Да хватит вам уже», — рычит он. «Прекратите портить свои прекрасные фигуры. Мне нафиг не надо, чтобы моя Багира ходила по дому, гремя костями». Я вздыхаю. Папа меня не поддерживает, так же, как и босс. Зато Богдан на моей стороне. «Ладно, хлеб есть не буду. Жопа растет от углеводов». Просто заточу маленький кусочек сала, размером с ладошку, папину. «У тебя было много женщин?» Спрашиваю его, жуя сало с чесноком. От чеснока вроде не толстеют. Папа закашливается. Похоже, у него в горле кусок застрял, так что приходится как следует поколотить его по спине. «Маша, блин!» Отдышавшись, ворчит он. «Я же ем. Что за предъявы? Какие женщины?» «Я имею в виду до мамы». «Ну, были. Несколько». «Сколько?» Он не отвечает на мой вопрос. Вместо этого резко меняет курс. Все мужчины так делают в подобных ситуациях. «Но я всегда любил только ее», — с пылом произносит он. «С детства». «Правда?» «Чистая правда». «А зачем же тогда были другие?» Она не обращала на меня внимания. Я для нее был мелкий пиздюк. Пашка-кабанчик. «И сколько времени прошло, прежде чем вы с ней... прежде чем она тебя заметила?» «Много, очень много», — вздыхает отец. «Год, два, пять, больше 10». «Почему так долго?» — восклицаю я. «Да что-то пока то одно, то другое. Учеба, армия, работа». «Ага, ага», — язвительно киваю я. «То одна, то другая. Все мужики одинаковые, всем надо нагуляться». «А мы? А я? Мне надо? Я не знаю». Задаю этот философский вопрос в нашем чате, заодно рассказываю о своих последних приключениях. «О, Машина жопа вышла на охоту. — смеются девчонки. Ее жертвой пали сразу двое самцов. «А мне нужен только один». «Ага, вопрос лишь какой?» «Что за вопрос? Я люблю Богдана». «Богдан — это как молочный зуб», — умничает Риша. «В смысле? На его место придет постоянный». «Богдан — любовь всей моей жизни». «Как ни старайся, молочный зуб все равно выпадет». «И да, нам тоже надо нагуляться, правда, девочки?» «Конечно, юность надо провести весело, чтобы было что вспомнить, но нечего детям рассказать». «Ну, не знаю, мне вроде не надо нагуливаться. Я просто хочу быть с Богданом, и чтобы у нас все было хорошо, и всякие романы не вставляли нам палки в колеса». Я рассказываю подругам, как Роман испугался моих угроз и не отправил Богдана в командировку. Они в шоке. «Ну ты, Машка, даешь. Но как он тебе поверил без доказательств?» «Сама не знаю. Там было темно. У него на голове был мешок. Ни о какой качественной фотке с лицом не может быть и речи». «Но он-то этого не знает», — парирую я. «Он не дурак». «Ну, значит, не сообразил», — снова пишу я. «Я уверена, все он понял и все сообразил. И на твой дурацкий шантаж он бы просто так не поддался», — пишет Риша. «Что ты хочешь сказать? Он что-то задумал». «Я холодею». «Точно, как я сама не догадалась. Он бы не отменил свое решение просто так, из-за моего каприза, и тем более из-за моего глупого детского шантажа. Причина в чем-то другом. Не знаю в чем, но уверена, что мне это не понравится».